Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы помогаем людям понять язык архитектуры. В этом подкасте мы делаем это на примере самых важных стилей 20 века или, иными словами, зданий, которые окружают нас в последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе эти стили, мы будем обращаться к популярным фильмам, которые вы, возможно, уже смотрели или еще посмотрите, и поговорим о том, как архитектура создает нужную атмосферу в кино. А еще, во время подкаста я буду иногда просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, гусь-гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. Итак, про кино. В нашем прошлом выпуске про арт-деко я рассказывал, что в детстве моим любимым супергероем был Бэтмен. Это правда так. Однако, когда я вырос и когда запустилась киновселенная Марвел, у меня появился еще один любимец – Железный Человек. Причина тут та же, что и с Бэтменом. Тони Старк, он же Железный Человек, не обладает никакими сверхспособностями, кроме своего ума. Он прежде всего выдающийся изобретатель. А еще, что мне особенно тоже важно, талантливый руководитель, который смог собрать вокруг себя классную команду, я имею в виду Мстителей, конечно, умеет этой команде доверять и мотивировать ее. А еще мне нравится особняк Тони Старка. Его архитектура как бы выражает принципы изобретателя. Она лаконичная, то есть простая и скромная, технологичная, созданная из бетона и стекла, прозрачная и проницаемая. Хотя дом Старка нарисован на компьютере, у него есть реальные прототипы. Это особняки в Калифорнии, построенные 50-60 лет назад в эпоху модернизма. Вот об этом самом модернизме мы с вами сегодня и собираемся говорить. А пока вот вам первое задание. Сегодня будем рисовать удобный и функциональный особняк для себя, своей семьи и друзей. Предусмотрим в нем все, что нам нужно для жизни. А для начала нарисуем жилой корпус, где вы с семьей будете проводить вечера, завтракать, ужинать и спать. Очень важная идея модернизма, чтобы все части здания отвечали своей функции. Ну, то есть были удобны для использования. Как будет выглядеть ваш жилой корпус? Захотите ли вы спать в бетонной коробке с окошками? Или даже для сна вы придумаете какую-то более интересную и удобную форму? Ну, а мы пока поговорим о том, откуда взялся модернизм. Чтобы понять историю и принципы этого направления, нам надо будет перенестись на 120 лет назад, на рубеж 19-20 веков. Помните, как назывался первый выпуск нашего подкаста? Там мы говорили о стиле модерн, а сегодня наш герой — модернизм. Что это за путаница такая? Это вообще разные вещи или это одно и то же? Давайте попробуем разобраться. Оба этих слова восходят к французскому «модерн» или английскому «modern», что означает «современный». Действительно, в первом выпуске подкаста мы с вами говорили о том, что желание сделать архитектуру современной сформировалось уже в конце 19 века. Тогда появились архитекторы, которые призывали использовать только современные материалы и конструкции, а облик зданий делать практичным в духе нового времени. Однако архитекторы модерна только стремились к функциональности и простоте, но при этом все еще делали архитектуру декоративную, со множеством украшений, наполненную природными формами. Но чем дальше человечество заходило в 20 век, чем больше развивались техника и прогресс, тем больше становилось сторонников у современной архитектуры. Бум ее развития случился после Первой мировой войны. Давайте подумаем, почему. Во-первых, война принесла Европе большие бедствия. Города были разрушены, люди остались без крыши над головой. Нужно было строить много дешевого и быстро возводимого жилья. В головах архитекторов появляется очень важная для модернизма мысль. С помощью архитектуры и строительных технологий можно решать социальные задачи. Попросту говоря, помогать людям, делать их более довольными и счастливыми. Вторая важная причина возникновения модернизма — это то, что война показала многим людям, особенно молодым, как несовершенен был мир их отцов, раз он смог привести к такой ужасной братоубийственной войне. У нового поколения возникло желание отринуть ценности старого мира, начать строить новый мир. Разумеется, архитектура этого нового мира должна была выглядеть как-то иначе. Но как должна выглядеть эта новая архитектура? Первый принцип уже был известен. Надо использовать современные материалы и конструкции. Стальные, железобетонные каркасы, много стекла. Но ведь архитекторы модерна призывали все это использовать. Чем же будет отличаться архитектура нового послевоенного поколения? Ответ помогло найти авангардное искусство, которое вовсю развивалось уже накануне и во время Первой мировой войны. Возможно, вы знаете картину «Черный квадрат» Казимира Малевича. На ней во весь холст изображен черный квадрат и больше ничего. Такое искусство называется абстрактным. Оно решительно отказывается от прошлого, не изображает каких-то знакомых нам сюжетов или образов, и поэтому оно как бы строит новый мир. Вот и модернистскую архитектуру можно назвать абстрактной. Это как бы ожившие картины Малевича, кубы и параллелепипеды, цилиндры и сферы, которые сочетаются друг с другом в смелые скульптурные формы. Стены их ровные, на них нет колонн или каких-то других украшений, они просто залиты однотонной краской. Архитектура стремится быть похожей на чертеж. Но, честно говоря, модернизм до Второй мировой войны все-таки был не самым распространенным стилем. В нем много строили в Советском Союзе. Тут нужны были дома для рабочих, заводы, клубы, бани. А в Европе модернизма было не слишком много. Тут он сильно проигрывал позиции гораздо более популярному ар-деко. Про ар-деко у нас есть целый выпуск. А вот после Второй мировой войны повторились процессы, о которых мы говорили чуть ранее. Во-первых, очень остро, прям значительно острее, чем после Первой мировой, стояла задача восстановления разрушенных городов. Во-вторых, люди опять сказали, хотим, чтобы новый послевоенный мир выглядел иначе, чтобы в нем не было помпезных дворцов и колоссальных зданий, которые подавляют человека величием власти. Хотим, чтобы архитектура стала простая, человечная, прозрачная. Вот так вот, как видите, все в человеческом обществе повторяется. В общем, после Второй мировой войны все вдруг обратили внимание на модернизм. И в короткое время он стал самым распространенным стилем в США и Европе, а чуть позже и в СССР, Латинской Америке, Японии и Индии. Ну а кто же главные герои модернизма и их шедевры, которые вам нужно знать? Одним из главных создателей этого направления стал французско-швейцарский архитектор Ле Корбюзье. Те причины появления нового стиля, о которых мы говорили ранее, прям-таки соединились в его творчестве. Сейчас объясню. Еще в начале Первой мировой войны он придумал дешевые дома из железобетона, в которые можно было бы заселить людей, потерявших кров. Сразу после войны он создал проект современного удобного города на 3 миллиона человек, в котором было много света, зелени и свежего воздуха. Он назвал его «лучезарный» или даже «сияющий город». С его помощью он мечтал осчастливить всех людей. Но сколько ни предлагал свои проекты Ле Корбюзье в Европе, СССР и Африке, ему не удавалось никого заинтересовать. Он смог построить город своей мечты только под конец жизни, уже через 10 лет после Второй мировой войны в Индии. Город называется Чандигарх. А впрочем, маленькие фрагменты своей мечты ему удавалось воплощать то тут, то там. Пожалуй, мое самое любимое произведение Ле Корбюзье — так называемая «Жилая единица в Марселе». Это огромный железобетонный дом на здоровых ногах, в котором все квартиры устроены в два этажа, на крыше есть детский сад, солярий и бассейн, а посредине дома идет этаж, в котором можно зайти в кафе, прачечную, мастерскую по починке одежды или обуви. Этакая висячая улица. И тут я хочу дать вам второе задание. Вы заметили, что архитекторы-модернисты стараются предусмотреть в своих произведениях все, что нужно для жизни. Давайте мы вернемся к рисунку нашего дома. Пока мы нарисовали только жилой корпус. Но что еще нам нужно для жизни? Пусть в вашем особняке будет отдельный корпус для игр и спорта. Может быть, это будет не только спортзал, но и бассейн, и скалодром, и, может быть, даже рампа для скейта и роликов. Подумайте, какая форма будет оптимальной для такого корпуса. И, конечно, как это делали модернисты, соедините его с вашим жилым корпусом, чтобы можно было удобно переходить из одного места в другое, даже в плохую погоду. Кстати, еще немножечко про Ле Корбюзье. Если вы живете или часто бываете в Москве, то имейте в виду, что здесь этот архитектор тоже кое-что построил. Это дом Центра Союза на Мясницкой улице, недалеко от станции метро Красные Ворота. Еще одним центром новой архитектуры 100 лет назад стала Германия. Сразу после Первой мировой войны там появилась школа Баухаус, которая готовила художников, дизайнеров и архитекторов в новом духе. Архитектурным манифестом Баухауса стало само здание школы, построенное в городе Дессау в середине 20-х годов. Это комплекс из кубов и параллелепипедов, которые соединяются друг с другом переходами. Некоторые его стены полностью выполнены из стекла. Ну, я думаю, будет лишним говорить, что там нет никакого декора, все стены очень ровные, оштукатуренные и окрашены. Преподаватели и выпускники Баухауса не сумели построить большого количества зданий в Германии. Тем более, что к власти там скоро пришли нацисты, которые хотели видеть архитектуру более помпезной, богатой. Однако принципы архитектуры и дизайна, придуманные в Баухаузе, очень сильно повлияли на весь мир. Скажем, удобная, простая и функциональная мебель из IKEA в значительной степени вдохновлена идеями Баухауса. Ну и, конечно, наш рассказ о модернизме был бы не полон, если бы мы не упомянули Америку. Спасаясь от преследований со стороны нацистов, лидеры Баухауса уехали в США. Там они стали преподавать в университетах и уже после Второй мировой войны распространили свои идеи сначала в Америке, а потом на весь мир. Например, бывший директор Баухауса Людвиг Мис ван дер Рое в 50-е годы построил в центре Нью-Йорка небоскреб Сигрим Билдинг. Он представляет собой огромный и очень ровный брусок из выкрашенной в черный цвет стали и стекла. Надо сказать, что при всей кажущейся простоте здание получилось очень эффектное, и стиль Миса быстро распространился на весь мир. А что в это время происходило в России, ну или точнее в Советском Союзе? Советский Союз стал одним из важнейших центров модернизма. Принципы новой архитектуры пропагандировали у нас творческие группы архитекторов, которые называли себя конструктивистами и рационалистами, а работать в новом стиле учили в главной архитектурной и художественной школе Союза, в ХУТе МАС, высших художественно-технических мастерских. В Москве, Санкт-Петербурге, Свердловске и других городах Союза были построены целые микрорайоны в духе модернизма. Кстати, здесь я должен сделать небольшую оговорку. В российской истории искусства такую архитектуру принято называть авангардом, по аналогии с авангардной живописью. Поэтому дальше, когда я буду говорить про мир, я буду говорить межвоенный модернизм, это такое устоявшееся там за рубежом понятие, а когда буду говорить про СССР, буду называть это авангард. Одно из моих самых любимых произведений авангарда – дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве. У моей компании там даже был офис на протяжении нескольких лет. Дом Наркомфина – это жилой комплекс, который состоит из жилого и общественного корпусов, соединенных переходом в уровне второго этажа. Квартиры в нем двух- и даже трехуровневые. Крыша плоская, на ней был устроен солярий и зона отдыха. Стены у дома белые, без украшений, а одна стена полностью выполнена из стекла. Однако в СССР век авангарда был короток. В 30-е годы, как и во всем мире, его полностью вытеснила более помпезная и богатая архитектура в духе ар-деко. Вернулся модернизм в Советский Союз 30 лет спустя, уже в начале 1960-х годов. Эту эпоху иногда называют оттепелью. В это время отношения между Союзом и западным миром более или менее наладились, а новое поколение советских людей хотело обновления культуры и искусства после смерти Сталина, который фактически правил СССР на протяжении долгих 30 лет. Одним из первых зданий послевоенного модернизма стал Дворец пионеров на Воробьевых горах в Москве. Он построен по тем же принципам, что лежали в основе и довоенного модернизма или авангарда. Дворец пионеров — это 6 отдельных корпусов, поставленных буквой «Г» и соединенных переходами. Архитектура каждого из них простая и функциональная. На фасадах много стекла, в каждом корпусе просторные и светлые фойе. Отличительной чертой послевоенного модернизма стала любовь к монументальному искусству. На фасадах и интерьерах модернистских зданий часто можно встретить мозаики, керамические панно, фрески, барельефы. Тут вы скажете: «Подождите, но это же было и в ар-деко, про который мы слушали в прошлом выпуске». Действительно, модернизм хоть и замещает собою ар-деко после войны, но по наследству перенимает у него некоторые вещи, например, вот эту самую любовь к монументальному искусству. Кстати, и входную группу Дворца пионеров украшает огромная мозаика с изображением пионеров. И на эту тему мне хочется вам дать третье задание. Давайте мы украсим наш особняк, ну скажем, мозаикой. Какой сюжет или каких героев вы хотели бы изобразить на вашем доме? Обратите внимание, модернистские панно обычно очень большие. Отведите под вашу целую стену, а может быть даже и все стены вашего особняка. Ну, а какое отражение модернизм нашел в кино? Если честно, кинематографисты, особенно если мы говорим про фантастическое и сказочное кино, не очень жалуют модернизм. Вероятно, он кажется им слишком простым и привычным. Тем интереснее, что в киновселенной Marvel все, что связано с Тони Старком, он же Железный Человек, и Мстителями, выполнено в духе модернизма. В начале выпуска мы уже говорили об особняке Старка, построенном на скале, на берегу океана, из железобетона и стекла. Он очень похож на дома американских миллионеров, которые в 1950-е и 60-е годы строил в Калифорнии архитектор Джон Лотнер. Тут аналогия понятна. Тони Старк – миллиардер, и там миллионеры, ну и в общем, и живут они в похожих особняках, да? Но в духе модернизма выполнена и штаб-квартира «Мстителей», которая называется «Трискелион». Да и башня «Мстителей» в Нью-Йорке, которую мы разбирали в выпуске об экспрессионизме за ее необычную форму, все-таки представляет собой хоть и несколько искривленный, но все же типичный стеклянный небоскреб, каких в центре Нью-Йорка довольно много было построено в модернистскую эпоху. Давайте подумаем, почему же официальным архитектурным направлением «Мстителей» был выбран модернизм? Вспомним, что для модернизма очень важна идея о том, что с помощью архитектуры можно принести в мир порядок, гармонию и счастье, изменить человечество в лучшую сторону. А разве это не ровно то, для чего существуют «Мстители»? В конце концов, между мечтами Тони Старка о мирном небе над головой и мечтами Ле Корбюзье о том, чтобы люди жили счастливо в просторных и светлых городах, много общего. Ну что ж, мы снова увидели, что архитектура — это самый настоящий язык. В кино она помогает нам лучше понять задумку режиссера, сюжет или характеры героев, как в случае со «Мстителями». Ну и под конец, как всегда, поговорим о том, как узнать модернизм на улицах города или в кино, ну и как отличить его от модерна. Здания модернизма имеют функциональную композицию, то есть такую, которая удобна для использования, отвечает их функции. Кроме того, модернисты, тут надо сказать, вслед за модерном, любили использовать современные материалы и конструкции. Большинство зданий стоят на стальном или железобетонном каркасе. Кстати, архитекторы модерна только говорили об этом, но не сумели это в полной мере воплотить. А вот в модернизме эти новые материалы уже дешевы, доступны, и поэтому почти все здания построены уже с их использованием. И фасады, то есть то, как здания выглядят снаружи, и интерьеры, то, как они выглядят изнутри, плоские, лишенные декора. Зачастую они просто оштукатурены и окрашены, а иногда даже оставлены в голом бетоне, или облицованы какими-то фактурными природными материалами – песчаником, ракушечником, известняком. В модернизме много стекла, а значит много света. Ну и, наконец, в послевоенном модернизме много монументального искусства – мозаик, фресок, барельефов и так далее. Ну что ж, посмотрите на свой рисунок. Может быть, вы хотите добавить еще какие-то корпуса к вашему модернистскому особняку? Скажем, корпус на дереве для собраний друзей или столовый корпус, где может ужинать большая компания. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. С вами был Айрат Багудинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». В следующий раз мы поговорим о постмодернизме, сумасшедшем и немного смешном движении, которое захватило мир в конце прошлого века. А заодно вспомним фильмы «Тор» и «Гадкий я». Спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и композитору Жене Миневскому. Желаю вам познавательного дня. До новых встреч!